Да потому что тебя тогда еще не было, был Миша. И я вспомнил, что Мария Владимировна была когда-то замужем за нашим режиссером Михаилом Слуцким. Он потом шутил, что служил у Мироновой шофером. Каждый вечер возил ее с концерта на концерт. А в 1939-м, кажется, открылся в Москве, в помещении только что задушенного театра Мейерхольда, театр эстрады и миниатюр, который давал два представления в 7 и 10 вечера. В труппе тогда были Миронова, Рина Зеленая, Нурм, Бельский, остальные в памяти не остались. Я любил ходить в этот театр. В одной программе была поставлена одноактная опера «Граф Калиостро», кажется, с либретто Алексея Толстого. И Миронова там пела. Она была в белом серебристом платье с фижмами, с голыми плечами, в белом парике. И до сих пор помню мушку над губой. Вот западают же в память такие подробности. И на много лет. «Что было, то было», — сказала Миронова, усмехнувшись. В программках театра всегда стояло три знака вопроса. И нам представляли то Тамару Церетели, то Смирнова-Сокольского, то молоденького Райкина, однажды не менее молоденького Александра Минакера, ленинградского гастролера. Вы, Александр Семенович, сидя на авансцене за роялем, пели пародию на романс «Я помню день». Там были такие слова: «Я помню день, да, это было счастье, Бог в этот день эстраду создавал». Пели? Они засмеялись, и я тоже. И потом там были такие слова на мотив: «Ну улыбнись, милый, ну не сердись, милый». «Ну улыбнись, Ева, ну не сердись, Ева, и плод запретный с древа ты сорви». Так, мол, появилась первая эстрадная пара. Или вот я еще помню про вас. «Шла война», это уже пятилетний юбилей театра «Миниатюр», и играли вы в помещении клуба милиции. Все нарядные актрисы сидели на сцене, входила Татьяна Пельцер и говорила: «Пришла Изабелла, на ней такая накидка из выдры». «Даже непонятно, где она, а где выдра», — замечала Миронова. Потом вы играли скетч, как Миронова приходит на прослушивание, а Минакер — аккомпаниаторша. Он, она, снимал боты, ставил их на рояль и начинал лупить по клавишам. Миронова его останавливала. «Тише, ты что, капусту рубишь, что ли?» Пела она плохо, в театр ее не приняли. И, уходя, она сказала: «Ну что ж, пойду наниматься 76-й ассистенткой к Кио». По молодости лет это тоже меня смешило. Вот такие были осколки воспоминаний, вынырнувшие из облаков памяти. После концерта ужинали у них в номере. Холодный варенец с чуреком, дыня. Это был конец гастролей, и они были усталые, какие-то озабоченные. Александр Семенович показался мне более общительным, и с ним я чувствовал себя свободнее. Уезжали они на следующий день. «До Москвы цветы не доедут, возьмите их себе, здесь они еще поживут», — сказала Мария Владимировна. Я поблагодарил. 9 июля. Болшево. 15 июня сдали «Кругораму». Выстроили огромный кинотеатр о 22 экранах. Михайлову показывали в недостроенном здании. Сами все увидели впервые. 23 июля. Приступил к фильму о международном кинофестивале в Москве. Он считается первым, но все забыли про международный кинофест –